Глава 25. 25. Агент как-то спросил у меня, как я себе представляю свою жизнь, скажем, лет через 5. «Меня просто не будет», — сказал я ему. «Через 5 лет я умру и буду тихонечко разлагаться в могиле. Или же обращусь в прах и пепел. Да, пусть меня лучше сожгут. У меня в кармане лежал пистолет». Мы с агентом стояли в самом дальнем конце темной аудитории, набитой битком. Я хорошо помню тот вечер. Это было мое первое выступление перед публикой. «Я умру и попаду в ад», — сказал я. Я собирался покончить с собой в тот вечер. Я сказал своему агенту, что первую 1000 лет в аду я проведу на какой-нибудь мелкой должности, но потом мне бы хотелось продвинуться в управленческое звено. Как говорится, играть в команде и быть не последним из игроков. В ближайшую 1000 лет доля участия ада на рынке значительно возрастет. Хотелось бы оказаться на гребне волны. Агент ответил, что это слова настоящего реалиста. Я помню, мы с ним курили. Какой-то местный проповедник на сцене разогревал публику перед моим выступлением, заводил зрителей. Громкое пение хором — как раз то, что нужно. Или речитатив. По утверждению агента, когда люди вот так вот кричат или поют во весь голос поразительную благодать, они глубоко и учащенно дышат, и у них наступает перенасыщение кислородом. При этом уровень углекислого газа в крови резко снижается, и в крови нарушается кислотно-щелочное равновесие. В крови человека в нормальных условиях кислоты больше, чем щелочи, а тут получается наоборот. «Респираторный алкалоз», — говорит агент. «У людей кружится голова, звенит в ушах, немеют пальцы на руках и ногах, начинаются боли в груди, обильное потоотделение, полуобморочное состояние, наивысшее проявление восторга, люди молотят по полу руками, сжатыми в кулаки. Теперь это сходит за исступленный экстаз. У тех, кто занят в религиозном бизнесе, это называется «задурить мозги», — говорит агент. Даже термин специальный есть — «глоссолалия». Повторяющиеся движения закрепляют воздействие. Зрители хлопают в ладоши, держатся за руки и раскачиваются из стороны в сторону в своем непомерном возбуждении. По залу пускают волну. «Тот, кто придумал все эти зрительские ритуалы, — говорит мне агент, — он теперь точно сидит в аду на начальственной должности. Я помню, что корпоративным спонсором был быстрорастворимый лимонад «Летний», как в добрые старые времена. Моя задача, когда я выйду на сцену, очаровать всех и каждого, заворожить. «Привести их в состояние натуралистического транса», — говорит агент. Он достает из кармана коричневый пузырек. «На вот, если волнуешься, прими пару таблеток эндорфинола». Я говорю: «Давай сразу горсть». В плане подготовки к сегодняшнему выступлению наши сотрудники ходили по домам и квартирам и раздавали бесплатные билеты. Агент сообщает мне это уже в сотый раз. Наши сотрудники притворялись, что им срочно понадобилось в туалет, спрашивали разрешение воспользоваться хозяйской уборной, а там быстренько изучали содержимое аптечек. Агент говорит, что так делал преподобный Джим Джонс, а потом совершал чудеса для своего народного храма. Хотя «чудеса» может быть не совсем верное слово. Там на кафедре лежит список людей, которых я даже не знаю, и их смертельно опасных болезней. «Мне всего-то и нужно сказать: миссис Стивен Брандон, откройтесь навстречу Божьей благодати, и Бог излечит ваши больные почки. Мистер Уильям Докси, уверуйте в Господа всей душой, и Он излечит ваше больное сердце». Меня научили, как давить пальцами на глаза человеку достаточно сильно и быстро, так чтобы оптический нерв зарегистрировал это давление в виде вспышки белого света. «Божественный свет», — говорит агент. «Меня научили, как давить на уши человеку, чтобы он услышал низкое гудение, которое я обзову вечным омом». «Иди», — говорит агент. Я пропустил сигнал. Проповедник орет в микрофон, приглашая на сцену Тендера Брэнсона. «Последнего, единственного, уцелевшего великолепного Тендера Брэнсона». Агент говорит: «Погоди». Он вынимает у меня изо рта сигарету и толкает меня в проход. «Вот теперь иди!» Все тянут руки в проход, чтобы прикоснуться ко мне. Свет на сцене невыносимо яркий. Вокруг меня в темноте улыбаются люди. Тысяча неистовствующих людей, которые думают, что они меня любят. Все, что мне надо сделать, это подняться на сцену, где свет. Это и есть умирание, но бесконтрольного пакета акций. Тяжелый пистолет в кармане штанов бьет меня по бедру. Это как будто, когда у тебя есть семья, но ты вроде как и бессемейный. Когда есть отношения, но ты вроде бы и ничем не связан. Свет на сцене, он теплый. Это как будто, когда тебя любят, но ты не рискуешь полюбить в ответ. Я помню, это был идеальный момент, чтобы умереть. Это были еще не обетованные небеса, но максимально к ним близко. Я поднял руки, и зал огласился радостными приветствиями. Я опустил руки, и люди умолкли. На кафедре передо мной был сценарий, отпечатанный список, кто там в темноте от чего страдает. Респираторный алкалоз у всех в зале. Все сердца как одно открыты, приходи и бери. То же самое я испытывал, когда крал в магазинах. То же самое я испытывал, когда выслушивал исповеди и признания страдальцев по моей домашней горячей линии. Именно так я себе представлял секс. Думая о фертилити, я начал читать по сценарию. «Каждый из нас — это божественное создание». Каждый из нас — это отдельный фрагмент чего-то цельного и прекрасного. Каждый раз, когда я делал паузу, люди в зале задерживали дыхание. «Жизнь», — читал я по сценарию, — «это бесценный дар». Я положил руку на заряженный пистолет у меня в кармане. «И этот дар нужно хранить любой ценой, пусть даже иной раз нам кажется, что все бесполезно, и наша боль невыносима. Мир в душе, — говорил я этим людям, — это великий дар Божий, и только Господь наделяет им тех, кто его достоин». Я говорил этим людям, что только самые себя любивые из детей Господних станут красть у Всевышнего, величайший из его даров, его единственный дар, что превыше дара жизни, дар смерти. «Это урок для убийц, — говорил им я, — и для самоубийц, и для тех, кто делает аборты, для больных и для страждущих. Только у Бога есть право одаривать смертью своих детей. Я говорил, не вникая в то, что говорю, а когда понял, было уже поздно. Может быть, это было просто совпадение, или, может, агент догадался, что у меня на уме, когда я попросил его раздобыть для меня пистолет и патроны, но то, что было в сценарии, нарушило весь мой план. Я не мог прочитать это вслух, а потом взять и убить себя. Это было бы глупо. Вот так и случилось, что я не покончил с собой. Дальше все было точно по плану. Люди ушли домой, ощущая себя спасенными, а я сказал себе, что покончу с собой как-нибудь в следующий раз. Но мне просто не выдалось подходящего случая. Я все откладывал и откладывал, но так и не смог выбрать момент. И кроме того, вечность — это уже насовсем. Когда они улыбались мне из темноты, эти люди, когда они улыбались мне, человеку, который всю жизнь чистил чужие уборные и стриг газоны, я говорил себе, зачем торопить события? Я уже вероотступник, и ничто не мешает мне отступиться еще раз. Мастерство приходит с практикой, если это можно назвать мастерством. Я рассудил, что еще пара-тройка грехов только украсит мое резюме. Когда ты уже проклят навечно, в этом есть и приятная сторона, ты уже не боишься проклятия. Я подумал, что ад все равно никуда не денется.